и я должна дать ей побольше провианта для нее и для ее животных, коня и трех верблюдов, которых изображали большая гончая и две легавых. Я собрала изрядный запас разных лакомств, сложила все в корзинку и пристроила ее сбоку у седла. Защищенная от июльского солнца широкополой шляпой с вуалью, мисс Кэти вскочила в седло, веселая как эльф, и тронулась рысью, отвечая задорным смехом на мои осторожные наставления не пускаться в галоп и пораньше вернуться домой. К чаю моя проказница не явилась. Один из путешественников, гончая, старый пес, любивший удобство и покой, вскоре вернулся. Но ни Кэти, ни пони, ни пары легавых не было видно нигде. Я отправляла посыльных и по той дороге, и по этой, и в конце концов сама пустилась в поиски. Один наш работник чинил изгородь вокруг рассадника в дальнем конце имения. Я спросила его, не видел ли он барышню. «Видел утречком», — ответил он. «Она меня попросила срезать ей ореховый хлыстик, а потом перемахнула на своем коньке через ограду, вон там, где пониже, и ускакала». Можете себе представить, каково мне было услышать эту новость? Я тут же сообразила, что Кэти, вероятно, поехала на Пеннистон-Крэг. «Что с ней будет теперь?» — скричала я, кинувшись к бреше в заборе, над которой трудился рабочий, и выбежала прямо на большую дорогу. Я мчалась милю за милей, пока за поворотом дороги не встал перед моими глазами грозовой перевал. Но Кэтрин не видать было нигде, ни вблизи, ни вдалеке. Пеннистон-Крэг находится в полутора милях от перевала, а перевал — в четырех милях от мызы. Так что я начала опасаться, что ночь захватит меня прежде, чем я туда доберусь. «А что, как она поскользнулась, взбираясь на скалы, — думала я, — и убилась насмерть, или сломала ногу или руку?» Неизвестность была в самом деле мучительна, и мне поначалу стало много легче на душе, когда, пробегая мимо дома, я увидела нашего Чарли, злющую легавую собаку. Она лежала под окном, морда у нее распухла, ухо было в крови. Я открыла калитку, бросилась к крыльцу и изо всех сил постучала в дверь. Мне отворила женщина, моя знакомая, проживавшая раньше в Гиммертоне. Она нанялась в дом после смерти мистера Эрнша. «Ах», — сказала она, — «вы ищете вашу маленькую барышню? Не тревожьтесь, она тут, жива и здорова. Слава богу, что это вы, а не хозяин». «Так его нет дома?» От быстрой ходьбы и от волнения я едва дышала. «Ни-ни», — ответила та, — «и он, и Джозеф оба ушли, и, думаю, еще сейчас не вернутся. Заходите в дом, передохните немного». Я вошла и увидела у очага свою заблудшую овечку. Она грелась, раскачиваясь в креслице, принадлежавшем ее матери, когда та была ребенком. Свою шляпу она повесила на стене и чувствовала себя совсем как дома, весело смеялась и непринужденно разговаривала с Гертоном, теперь же рослым, крепким юношей 18 лет, который глазел на нее с большим удивлением и любопытством, понимая лишь немногое в быстром потоке замечаний и вопросов, беспрерывно слетавших с ее губ. «Превосходно, мисс!» — вскинулась я, скрыв свою радость и делая вид, что сержусь. «Больше вы никуда не поедете, пока не вернется ваш отец. Я вас теперь не выпущу за порог, нехорошая, нехорошая девочка!» «Ах, Эллен!» — закричала она, весело вскочив и подбежав ко мне. «Сегодня я расскажу тебе перед сном чудесную историю. Так ты меня разыскала. Ты здесь бывала раньше, хоть когда-нибудь в жизни?» «Наденьте вашу шляпу», — сказала я, — «и марш домой». «Я страшно на вас сердита, мисс Кэти. Вы очень дурно поступили. Нечего дуться и хныкать. Так-то вы платите мне за мое беспокойство. Я обрыскала всю округу, пока вас нашла. Уж как мистер Линтон наказывал мне не выпускать вас из парка. А вы убежали тайком. Вы, оказывается, хитрая лисичка, и никто вам больше не будет верить». «Да что я сделала?» Чуть не заплакала она с обиды. «Папа ничего мне не говорил. Он не станет меня бронить, Эллен. Он никогда не сердится, как ты». «Идем, идем», — повторила я. «Дайте я завяжу вам ленты. Ну, нечего капризничать». «Ох, стыд какой! 13 лет девица, а точно малый ребенок». Это я добавила, потому что она сбросила шляпу с головы,